Долгая миссия 7. Глава 1. Воспоминания. Внимание! В книге возможно незначительное количество грамматических ошибок, которые будут исправлены только когда книга будет полностью закончена и отдана на растерзание редактору. Поэтому либо немного подождите, либо читайте в ее первозданном виде. Приятного чтения. Глава 1. Воспоминания. Сказать, что услышанная новость меня ошарашила, это значит ничего не сказать. Соседи графа посчитали, что он стал слишком слаб, и решили быстренько прибрать к рукам его земли и имущество. И что, черт побери, еще с ними были задемоны. Махаон, не торопись, я принял твою информацию к сведению. У тебя есть час, за который постарайся вызнать как можно больше о вашем противнике. Количество, уровень, вооружение. И также не забудь разузнать все о демонах, о которых ты говорила. Приступай, Розалия. Слушаюсь, хозяин. Так, а теперь переходим в общий чат моей стаи, которого рабыня не видит. Махаон, всем общая тревога. Всем отрядам, что сейчас на охоте, также вернуться в поселение. Через полтора часа сбор всех с полным вооружением на склоне перед холмом. На вопрос же, почему мы сейчас все суетимся и собираемся тут, я бы ответил просто. Графу поставили в вину то, что он не смог разобраться с низшими существами, какими, по сути, и являются кронги. И когда наши новые враги покончат с графом, а судя по тому, что сказал Розалия с ним, они, скорее всего, справятся. Они придут сюда в лес и покажут, как по-настоящему сильные сеньоры должны поступать с решившими бунтовать против их власти первообезьянами. И с этими силами мне будет уже не совладать. Поэтому, если уж битва неизбежна, то следует в любом случае бить первым. Пока их руки связаны сопротивляющимся замком, и когда они этого совершенно не ожидают. Эх, а как же до этого хорошо все начиналось. Так и вспомнился день, когда я вернулся назад после первых своих переговоров. 3 дня назад, отойдя от замка графа в лес, я за 2 открытия портала переправил наших новых сородичей на поляну. И только когда окно перехода в последний раз захлопнулось, смог наконец-то облегченно выдохнуть. Как же это, оказывается, сложно быть дипломатом. Даже битва с тем наемником не показалась мне такой тяжелой. Ну, наконец-то сейчас все позади. И уж теперь-то все у меня наладится. Перемирие заключено. Новых сородичей дополнительно освободил. А денег и оружия у меня сейчас полно. Так что и впредь количество освобожденных кронгов будет только увеличиваться. А значит, задание на максимальном уровне я наверняка закрою. Лепота. Да еще же у меня с собой тот наемник, который, как сказала моя разведчица, был золотого ранга, что бы это ни значило. Но слабым он точно не был, а его щит, который я так и не смог пробить из современного оружия, это вообще нечто. Огляделся по сторонам. Суета, поднятая с приходом новых кронгов, стояла знатная, но сейчас, кажется, мое присутствие тут не требовалось, так что думаю, что могу спокойно отправиться на свое любимое дерево и немного посидеть там в тишине и одиночестве. Для того, чтобы попасть в свое укромное место, как обычно, воспользовался летающей доской и невидимостью. Не хочу, чтобы местные видели, куда я от них частенько улетаю уединиться. Свесив ноги, немного посидел на крайних ветках, прислушиваясь к тому, как шумят вершины деревьев, каждый раз, когда на их набегают порывы играющего с ними ветерка. Хорошо тут, спокойно как-то. Так, теперь надо закинуть вес свой лишний опыт в куб накопитель. 0460, 2280, 10 тысяч куб. Так, это есть. Теперь достаю тело наемника и прикасаюсь к торчащему из того оружию. Внимание! Вы получили 518 ОС. 518-460. Внимание! Вы получили 47 уровень. 58-470. Внимание! Дополнительное задание «Истинная смерть» Лакор выполнено. Внимание! Вы получили 426 ОС. 484-470. Внимание! Вы получили 48 уровень. 14-480. Так как на этот раз я был один и в относительной безопасности, то сдерживаться, пытаясь себя как-то контролировать, я даже не пытался, вовсю позволив себе расслабиться и прочувствовать кайф от проходивших по телу волн удовольствия при получении огромных доз опыта. В воздухе же повисло с 10 полупрозрачных карт, 4 из которых сейчас я мог себе выбрать, так как сработал 15% шанс на получение дополнительной карты. При этом я ни разу еще не делал подобный выбор, ставя обычно автоматическую выдачу карт, так как ситуация к раздумьям обычно в такие моменты не располагала. Сейчас же мне некуда было спешить. Итак, у нас тут 5 Д-ранговых карт и 5 карт Е-ранга. Сильный магический дар, Д плюс 1-5, особенность, заменяет собой средний магический дар. При отсутствии среднего магического дара добавляет эту способность в 3 ранге. Ее сразу берем. У меня одна такая уже есть, но особенность лишней точно не будет. Да и одну из этих карт я все же надеюсь сам когда-нибудь выучить. Следующими были: призыв семени хищной конторской лианы, D1-5, защитный купол, D1-5, дальняя связь, D1-5, и исцеляющее касание, D1-5. Единственным минусом такого выбора было то, что все карты имели очень малое заполнение опытом, либо вообще его не имели. Когда я ставил автоматическое выпадение карт, ситуация с заполнением опытом была гораздо лучше. Быстро пробежался взглядом по Е-ранговым картам, и тут сразу понял, что 2 из 4 карт я точно заберу именно отсюда. Комната разума, Е1-5, особенность, разблокирует параметр ментальная энергия или пси. Пси. Плюс 5 на первом уровне, плюс 3 за каждый последующий. Итого, плюс 17. Иллюзорное пространство растет. Появляется возможность создавать растения в своем иллюзорном пространстве. Но и второй картой была апатия, Е1-5, накладывает на жертву тоску, безысходность и полную апатию ко всему происходящему вокруг. Внимание! При высоком параметре инстинктов или интеллекта, жертва может успешно противостоять данному воздействию. Требует 300 ед пси. Это же очередная мистическая энергия. Я уже слышал, что некоторые жуки обладают чем-то подобным, и Розалия вскользь упоминала, что у сильнейших аристократов этого мира подобный вид энергии также встречается. А вот духовной энергией, насколько мне известно, здесь мало кто владеет, и для местных обладателей духовной силы огромная редкость. И по всей видимости это своеобразная особенность именно этого мира. Итак, беру сразу комнату разума Е1-5, апатию Е1-5 и сильный магический дар Д плюс 1-5. Почему именно дар? Ведь у меня такая карта уже есть. Да все просто. Это особенность, которую в случае чего можно будет очень прибыльно продать. Остался выбор последнего умения. Защитный купол сразу отметаю. У меня уже есть подобное умение, завязанное на магический источник. Лечение превосходит мой Е-ранговый навык, но значительно уступает абсолютному исцелению, которым обладает мой посох, так что тоже нет. Остается призыв хищного растения и дальняя связь. Притом оба навыка бы мне пригодились. А ладно, выбираю себе лиану. Призыв семени хищной конторской лианы, D1-5, заклинатель призывает семя хищного растения, напитывая его необходимой для быстрого роста магической энергией. Внимание! Растение не подвержено контролю со стороны заклинателя и может представлять для него опасность. Внимание! Растение быстро размножается и может представлять угрозу для окружающей биосистемы. Внимание! Высшим сущностям может не понравиться дисбаланс, которые могут принести эти растения в экосистему их мира. Расход маны – 2000 ед. Внимание! Заклинатель не может без последствий уничтожить призванное им растение. Другими словами, передо мной была еще та биологическая бомба. Но у этой бомбы имелись и свои плюсы. С ее помощью можно было заселить отдельные изолированные от других участки пещеры подобными лианами и после чего попробовать на них прокачиваться. Следующим шикарным призом, полученным с наемника, – был великолепный комплект брони, в которую тот был одет. Комплект брони защитника. Класс. Д. Тип. Артефакт системы. Описание. Защитный артефакт. Свойства. Защищает тело хозяина от различных механических повреждений. Всегда в пору. Позволяет броне подстраиваться под тело хозяина. Прочность. 2. Может убираться в карту, при нахождении в которой со временем самовосстанавливается. Владелец. Нет. Отлично. Броня, которая сама подстраивается под твое тело. Как бы то ни было, а прежний рыцарский доспех хоть и выглядел немного прочнее этого, с тех пор как я стал первообезьяной, перестал мне подходить. А тут на тебе, такой хороший подарок. Оружием у него было Д-ранговое копье, испускающее молнию с эффектом накапливать в себе электрический заряд и потом проводить его через себя в тело противника. В принципе, я через него и свои электрические удары смогу наносить. На пальце у наемника оказалось сранговое пространственное кольцо. Отлично. Привязываем и смотрим, что там внутри. Больше сранговых предметов, к сожалению, я не нашел. В кольце был примерно месячный запас продуктов, среди которых присутствовало как вино, так и различные местные крепкие напитки. Пара десятков единиц низкорангового системного оружия, с десяток различных карт с Е-ранговыми навыками. Некоторые, конечно, были достаточно интересны, но в основном у меня что-нибудь подобное уже имелось. Более-менее заинтересовал только один навык. Передача голоса, Е-1-1, позволяет незаметно и беззвучно передавать звуковые волны непосредственно собеседнику. Для корректной работы требует голосовых связок у отправляющей стороны и органов слуха у принимающей. Требует ману. Затраты маны вариативны и зависят от расстояния. Как по мне, то для тайных переговоров идеальный навык. Да и просто обращаться с игроками и соплеменниками пойдет, так чтобы не кричать на всю округу. Ведь в стаю я могу принять только 20 существ, и не всегда рядом со мной будет один из них для передачи моего приказа. Ну и последней интересной вещью была достаточно неказистая с виду тряпка. Повязка наемного убийцы. Класс. Д. Тип. Артефакт системы. Описание. Защитный артефакт. Свойства. Защищает лицо хозяина от пыли, грязи и любых других вредных примесей, способных находиться в воздухе. Фильтрует поступающий для дыхания воздух. Позволяет ткани подстраиваться под тело хозяина, а также может менять свой цвет по его желанию. Прочность. 2. Скрывает любую информацию о своем владельце. Владелец. Нет. Была тут, правда, еще одна карта, содержащая питомца внутри, но возиться сейчас с этим созданием мне совсем не хотелось, так что займусь его приручением как-нибудь в другой раз. А вот вложить хотя бы часть очков характеристик мне не помешает. Ну, по крайней мере, в те характеристики, поднимать которые не так больно, так как не знающий боли у меня теперь в долгом откате. Кстати, а ведь до битвы у меня уже была мысль использовать это умение, но почему-то мне тогда совершенно не хотелось этого делать. Почему? Одно из скрытых свойств хорошо прокачанной интуиции, возможно. Итак, сила 12-15, ловкость 12-20, живучесть 11-20, выносливость 11-15, восприятие 14-15, удача 10-15, инстинкты 5-10, дополнительные параметры, интеллект 12-15, интуиция 12-15, родословная 1, божественная сила 12, ци, мудрость, 19-20, духовная энергия, 21-21, прорыв барьера 500 ОС, свободные очки, 20, силу, ловкость и выносливость, без обезболивающего я поднимать не буду, а родословную и божественную силу просто характеристиками не поднять, оставшийся выбор не такой уж и большой. Ну что, поехали, живучесть плюс 4, 15, восприятие плюс 1, 15, интеллект плюс 3, 15, интуиция плюс 3, 15, мудрость плюс 1, 20, свободные очки, 8. К тому моменту, когда я закончил себя усиливать, уже вовсю стояла ночь, сознание было кристально чистым, а все тело буквально наполнилось энергией. Как бы там ни было, а сейчас я стал даже значительно сильнее, чем был перед самым перерождением. А ведь я тогда был человеком 25 уровня, перевернулся на спину и еще какое-то время рассматривал непривычные для себя звездные скопления. А ведь завтра начинается новая мирная жизнь, и почему бы мне не начать продавать теперь местным, как системное оружие, так и различные навыки. А что отличная идея. Глава 2. Накал страстей. Поднявшаяся в лагере суета достаточно быстро устаканилась, и кронги начали уже целенаправленно объединяться в группы, выискивая своих командиров и даже пытаясь как-то построиться. Впрочем, полтора часа — это более чем достаточное время, чтобы всем собраться. Смотрю, при этом мои воины не забыли даже прихватить с собою свои щиты. Молодцы, какие-то навыки и опыт все же у них начинают потихоньку появляться. Хотя нет, часть собравшихся, увидев своих соплеменников со щитами в руках, также вспомнили, что у них они тоже где-то имеются, и сломя голову побежали искать этот предмет своего обмундирования. Все-таки первообезьяны, они первообезьяны и есть. Единственное, несколько дальних отрядов добытчиков сейчас возвращались с охоты, и далеко не все они сумеют быстро вернуться. Но это уже, по сути, ерунда. Вступать в сражение прямо сейчас я не собирался. Уж не думаю, что у соседа графа и парочки баронов хватит сил, чтобы захватить замок с наскока. Ну а если они смогут так сделать, то воевать против них и вовсе будет бессмысленно. Тогда надо будет, оставив для обороны священного холма небольшой отряд смертников, самим идти прятаться в лесах. И думаю, что сейчас у меня уже хватит влияния, чтобы уговорить кронгов пойти на такой шаг. Посмотрел на прогресс своего задания. Союзников. 708-264. Эх, как не вовремя сейчас все эти боевые действия. Ну тут уж ничего не поделать. Тем временем передо мной сейчас собралась армия почти в 400 бойцов. Тут были как мужчины, так и женщины племени, способные и главное желающие держать в руках оружие. Притом абсолютное большинство из них имело сейчас второй уровень. Впрочем, на F-ранге, чтобы взять второй уровень, надо было заработать всего 10 ОС, а для добытчиков, постоянно промышляющих охотой, это было достаточно просто. Тем более, что практически все животные в этом лесу были системными и могли приносить не только мясо, но и опыт. Конечно, много новобранцев было первого уровня из тех, кто не успел еще заработать на системное оружие, или не дошла очередь в получении опыта. Но на глаза мне также попадались третьи и даже четвертые уровни юнитов. В центре построения стоял Харл, красуясь самым большим в моем войске 12-м уровнем. Вот уж кто не отсиживался в тылу и лез всегда в самую гущу сражений. Хотя шаман также красовался 9-м уровнем, что также было совсем немало. Вскоре на связь вновь вышла моя высокопоставленная шпионка, и согласно ее докладу ситуация выглядела следующим образом. Войска некоего графа Гало насчитывали примерно 300 человек, средний уровень которых был примерно 10-й. Они сейчас встали лагерем к западу от замка, но в данный момент их основные силы были направлены на разграбление прилегающей местности, к которой относилась и деревня, в которой я когда-то освобождал кронгов. Армии двух баронов, которых звали Джарга и Лас, поставили свой лагерь на востоке от крепости, и по количеству, как и уровнем своих бойцов, их армии были примерно равны силам графа. При этом уже можно было сделать вывод, что союзники не очень-то доверяли друг другу. Ну и третьей силой были наемники-демоны, которые, судя по всему, подчинялись графу и встали недалеко от его лагеря. Из рассказа Розалии стало ясно, что эти самые демоны появились в их мире примерно лет 200 назад, но вместо того, чтобы попытаться, вторгнувшись, захватить этот мир силой, поступили гораздо хитрее. Они начали предлагать услуги местным аристократам. Построить опорный пункт и защищать земли от соседей? Да, пожалуйста. Помочь разгромить твоего соседа? Да легко. Правда, их недруги разносили различные слухи, что, мол, те порабощают души своих врагов, но это все по большему счету прямых доказательств не находило и всегда считалось лишь домыслами. При этом их услуги практически ничего не стоили, а проблем с воспроизводством новых юнитов они, также, судя по всему, не имели, и насколько я смог понять, они уже неплохо так расселились по этому миру, постепенно все больше и больше заполняя его своими гарнизонами и даже уже обладая в некоторых землях полноценными замками с прилегающей к ним территорией. А устройство их армии было до нельзя простым. Отрядом из 60 низших демонов руководил обычно младший демон, а 6 таких отрядов с младшими демонами во главе назывались тучей. Ну и во главе такой тучи из 360 особей обычно стоял старший демон. Вот такая вот туча сейчас и стояла лагерем недалеко от расположения войск наших невольных союзников. А значит, у врагов в совокупности было примерно 600 бойцов людей и 3,5 сотни низших бесов, которых атакующие наверняка попытаются использовать как мясо, кинув их на прорыв обороны крепости. В самой крепости сейчас было примерно 400 человек, но большинство из них были крестьянами, успевшими скрыться за крепостной стеной и прислугой. Так что реальных бойцов у наших союзников было всего 150. В центральном зале замка сейчас стояла гнетущая тишина. Только что переговорщик, посланный, чтобы узнать требования явившихся со своими армиями соседей, закончил свой доклад. Враги требовали полной капитуляции и раздела между собой всех их земель. Сам граф со своим сыном при этом должны будут отказаться от своего титула, после чего наверняка бесследно исчезнут или погибнут от какой-нибудь внезапной болезни. А его единственная дочь, Розалия, должна будет выйти замуж за младшего сына графа Гало, тем самым узаконивая этот самый раздел перед далеким отсюда сюзереном. Хозяин замка медленно обвел взглядом всех присутствующих. Вы верой и правдой служили мне все эти годы. Теперь же я спрашиваю вашего совета в это непростое время. Медленно проговорил граф Рейн, бывший хозяином этого старого, как и он сам, замка. Наших войск будет явно недостаточно для сдерживания такой силы. Начал был один из придворных. Заткнись, трус, мы будем сражаться. Рявкнул, прерывая его Скар, один из сильнейших рыцарей и человек, на которого бы Рейн мог в достаточной степени положиться. Притом отряд воинов за его спиной также поддержал командир одобрительными выкриками. Однако в остальном зале эти высказывания особого энтузиазма не вызвали. «Вполне возможно, что действительно стоит сдать замок», — подумал старый аристократ, — «по крайней мере, так я спасу жизни своим людям, а сам с сыном и дочерью смогу, воспользовавшись старым артефактом портала, оставшимся еще от деда, покинуть ставшую родной крепость и даже попытаться искать защиты у короля, хотя король не будет цариться с тем, кто уже по факту будет владеть этими землями и скорее всего, просто потребует с мерзкого Гало небольшой штраф. В конце концов, какое ему дело, кто из аристократов будет охранять его приграничные территории? Внимание! С вами хочет связаться игрок Махаон. Принять вызов? Да нет, это что еще такое? Дальняя связь? Но Махаон — это ведь та самая первообезьяна, что управляет этими низшими живущими в лесу. Что ж, опасности граф не чувствовал. Скорее ему даже было любопытно, как именно эта обезьяна сумела с ним связаться. А ведь как минимум для дальней связи надо знать сложный порядковый номер игрока в системе, который никто кроме его близких и родных не знает. Да и что именно она может от него вообще сейчас хотеть? В любом случае пока не попробуешь, не узнаешь, так что соглашаемся. «Привет, сосед, это тебя беспокоит та самая глупая первообезьяна, что живет в лесу. Для ответа мне лучше используй передачу голоса, знаю, что у тебя есть такой навык». Странно, но до этих слов граф и правда считал эту первообезьяну глупой, очень сильной, способной убить даже наемника золотого ранга, но глупой. Ведь как еще может быть, она же первообезьяна, а им просто свойственно такими быть. Но вот сейчас все эти предрассудки моментально отошли на второй план. «Как ты смог со мной связаться? И что тебе вообще надо? У меня сейчас полно важных дел, чтобы тратить время на болтовню с тобой. Узнаю самовлюбленного соседа. А ведь я единственный, кто может помочь тебе в это непростое время», — ответил веселый голос собеседника. «Хорошо, говори», — согласился граф. На следующий день граф Гало вместе с командующим составом стоял и хмуро наблюдал за тем, как его армия пытается захватить часть замковой стены. А хмурым он был потому, что все начинало идти не по заранее намеченному плану. Его сосед, старик которого смогли разбить даже жалкие первообезьяны, сейчас отчаянно сопротивлялся. А ведь по планам, только увидев такие силы у своих ворот, он должен был немедленно сдать крепость. Но почему-то этого не произошло, и даже более того, старик сам вышел на стену, сдерживая натиск его воинов, чем неплохо воодушевил защитников. Да к тому же, как оказалось, он был весьма сильным магом, сумевшим ударить по атакующим целой стеной огня. Воинов же с навыком полета у самого Гало было не так уж и много, чтобы просто взять и занять крепостные стены. И теперь приходилось посылать их на захват небольшого участка стены, за который так яростно сражались защитники. А телепортироваться прямиком на стену мешали вделанные в нее артефакты. А ведь всего-то надо было зацепиться и захватить себе этот небольшой плацдарм, после чего дать команду на атаку мнущейся неподалеку тучи низших демонов на зачистку внутреннего пространства крепости. Армия баронов, которая должна была атаковать крепость с другой стороны, вяло топталась возле стен, время от времени обстреливая защитников заклинаниями. Притом отряды этих хитрых жирных боровов по численности были примерно равны его силам, и сейчас они берегли своих людей, чтобы после взятия замка оказаться в более выигрышной позиции при разделе захваченного имущества. «Сир, ваша светлость, нас атаковали», — подбежал к задумавшемуся графу один из адъютантов. «Как атаковали?» — не понял тот. «Кто?» «Первообезьяны, сир. Они выскочили со стороны леса и уже заняли наш лагерь». Ярость, овладевая графом, вмиг чуть ли не обратилась против сжавшегося адъютанта, но Гало смог взять себя в руки. «Гало, Ишур, на наш лагерь напали первообезьяны. Перебей их всех, после чего возвращайтесь на исходные позиции. Ишур, будет сделано». Конечно, все это совершенно не вовремя, но демоны быстро разберутся с приматами, после чего мы вернемся к первоначальному плану. Главное сейчас не ослаблять давление на защитников замка. Глава 3. Битва. После доклада Розалии собрал совет из командиров отрядов, а именно всех, кто был добавлен в мою стаю или имел в племени хоть какой-то вес, рассказал им общую ситуацию и наши ближайшие перспективы, после чего общим решением был выработан первоначальный план. Наше небольшое войско, собрав себе запасы еды дня на 4 пути, неторопливо выдвигается в сторону осажденного замка. А чтобы иметь больше запасов продовольствия и больше мобильности, я выдаю им во временное пользование 40 системных сумок. Таким образом, двигаясь налегке завтра к обеду, они уже должны будут достичь замка. Оставшиеся в поселении Кронги, а это в большинстве своем старики, женщины и дети, пока никуда не уходят, но в случае опасности будут готовы отступить в лес, где должны будут переждать возможное вторжение. Я же сам в это время выдвигаюсь к самому замку и начинаю следить за общей обстановкой. Как обычно, активировав уменьшение веса, встал на свою летающую доску и уже через 40 минут был недалеко от нужного места, имея возможность теперь лично наблюдать за действиями противника. Наш неприятель при этом вообще никуда не спешил. Взяв замок в осаду, они неторопливо разграбили две близлежащие деревни. Притом, насколько я смог заметить, грабили они их достаточно аккуратно. Никаких тебе поджогов имущества и напрасных убийств. По всей видимости, они уже считали эту территорию своей, и потому в клетки попали только те, кто додумался хоть как-то им сопротивляться или перечить, а также прислуживающие в домах по хозяйству Кронги. Сам же я старался не высовываться, и все свои наблюдения вел с верхушки высокого дерева, очень похожего на сосну, росшего в небольшой рощице между замком и одной из деревень. Притом делал это под невидимостью. Соваться в лагерь врагов на этот раз я не собирался. Это прошлый раз, воюя сперва обезьянами, люди были беспечны, что по их лагерю можно было под невидимостью спокойно туда-сюда расхаживать. Сейчас же с обеих сторон конфликта хватало сильных игроков, среди которых наверняка были и невидимки, так что меры противодействия вражеским диверсантам у них должны были быть выработаны. Вскоре Розалия сообщила мне, что в замке собирается общее собрание по поводу того, что же им дальше делать. Притом как минимум половина пришедших туда людей перешептываются, что неплохо бы сдаться и принять власть нового господина. Что ни говори, а навык подслушивания идеально подошел для моего тайного агента. Надо было что-то делать, пока графа не уговорили сдаться. Что ни говори, а свои агенты у наших врагов наверняка у него в замке также имелись. Не один же я такой умный, что заранее позаботился об этом. Сразу вспомнилось великолепное умение «Связь Д», от которого я недавно отказался, выбрав в награду другие умения. Как-то не думал я, что подобный навык мне так быстро может пригодиться. Ну, ничего, был у меня в отряде еще в то время, когда я выживал в гоблинском городе, один знакомый поляк. Он то и оставил мне несколько копий своего умения. Вызов, Е15, копия, возможность общаться с другим игроком или героем в течение минуты. Радиус действия 100 км, откат, сутки. Изучаю его и, узнав у Розалии порядковый номер в системе ее отца, делаю тому звонок. Не скажу, что тот мне особо поверил, но, по крайней мере, поднимать лапки кверху и бежать сдаваться он после этого точно передумал. А именно это мне от него сейчас и требовалось. Ну а дальше потянулись томительные часы ожидания и ничего не делания. Пока ждал, всячески обдумывал тактику поведения своих сил. В результате решил потратиться и изучить еще один навык, доставшийся мне от гоблинов и активно ими используемый в сражениях. Облако тумана, Е15, обладатель способен создать рядом с собой густой туманный покров, способный накрыть собой прилегающую территорию. Притом этот навык я сразу прокачал до второго уровня, чтобы иметь возможность этим туманом, пускай в незначительной мере, но все же управлять. Вот сроду бы не стал ни на что такое тратиться, не начни я заигрываться в полководца. В результате этого слил весь опыт, что был накоплен мною на продаже системного оружия и карт навыков и даже больше. Но смысла жалеть этот ресурс я сейчас не видел. 0480 и 2196 10 тысяч куб. Мне бы только дали спокойно мирно пожить, а там бы я уже на этих продажах бы развернулся. Вскоре наступила ночь. Судя по действиям пришлых, штурма этой ночью ожидать нам не стоит. А значит, и сидеть на дереве все это время смысла не было. Однако лететь сюда утром, снова тратя на это почти 40 минут, не хотелось. Поэтому развеял один из своих старых якорей и поставил его на этом самом дереве. Теперь до своей укромной пещеры, где я проходил перерождение, добираться мне придется пешком, так как якорь пришлось взять именно оттуда. Создал портал и перешел через него на нашу поляну, что на вершине холма. Народу ожидаемо здесь практически не было. Почти все воины и те, кто мог и хотел держать в руках оружие, сейчас, судя по карте, уверенно топали через лес в сторону замка. Можно было бы, конечно, попробовать их перебросить туда с помощью портала, но он работает всего 30 секунд, а для того, чтобы при закрытии никого не располовинило, я оставляю для прохода 27 секунд рабочего времени. Ну и как выяснилось, Чисто физически за это время в него не успевает пробежать больше 80 бойцов. А если они прихватят с собой щиты, то это количество еще можно смело делить на полтора, а у меня там толпа в 400 топает. Зато я сейчас знаю, как можно мне слегка усилить свою армию. Достал из хранилища тело покойного Фростлинга, после чего начал фаршировать его кристаллами маны. По опыту я уже знал, что чем больше кристаллов, тем сильнее получится поднятая нежить. Однако и борщить тут также не стоит, хоть миллиарды кристаллов навали, а существо сотого уровня у тебя все равно не получится, поэтому я решил остановиться на двух десятках камней. Внимание! Хотите поднять рыцаря смерти? Да нет, конечно. Иначе для чего я все это вообще затевал? Попытка удалась. Насколько я понял, то поднять рыцаря смерти не получится из совсем уж низкоранговых существ. Вроде первообезьян, например. Ну, или даже если существо было при жизни Е-ранга, но имело совсем низкий уровень. В этом случае из него получится не рыцарь смерти, а скорее всего, обычное умертвие. Что бы, естественно, меня бы не устроило. А Фростлинг при жизни был совсем не слабым воином, и вот результат. Рыцарь смерти, Д, уровень 5. Притом, насколько я знаю, такие существа могут сохранить частичку старой личности. Ты помнишь, кем ты был раньше? Смутно. Кажется, игроком. Скрипуче ответило мне это создание. Видно было, что слова даются ему с трудом. У тебя были в поселении тайные места, где ты прятал оружие или артефакты, а вдруг прокатит? Да были, ответил мне бывший Фростлинг. Есть, бинго. Да я просто красавчик. Укажи мне их на карте. Тут же потребовал я. У меня нет карты, проскрипел мне этот гад. Притом мне показалось, или в его голосе действительно прорезались ехидные нотки. Кажется, облом. Второго своего бойца я поднял из того самого наемника, с которым сражался на поединке. И он ожидаемо получился немного сильнее. Рыцарь смерти, Д, уровень 7. Жалко, но больше бойцов я поднять уже не смогу. Итак, контроль и поддержание жизни этих двух ребят пожирают всю мою регенерацию маны. Ладно, хоть ревенант находится в стазисе внутри браслета и ничего для своего обслуживания из меня сейчас не тянет. Так, а между тем у меня сейчас появился новый язык, с которого также можно получить частичку информации. А ну-ка расскажи мне, приятель, что такое наемники золотого ранга и для чего они вообще нужны? С утра я проснулся от будильника, поставленного в интерфейсе, и принялся перечитывать отчеты в чате своей стаи. Бойцы мои за ночь дошли таки до конечной точки, располагающейся в лесу, километрах 4 от вражеского лагеря, и сейчас отдыхали. Розалия отчитывалась, что ее отцу более-менее удалось слегка приподнять боевой дух защитников. К тому же он сейчас наравне с солдатами таскает камни на крепостные стены и помогает засыпать ворота. Понятно, показывает свою близость к народу, так сказать. Неудивительно, что этот самый народ после такого слегка приободрился. Блин, чуть не подпрыгнул в кровати, когда у меня прозвенел сигнал от второго будильника. И да я их и в интерфейсе ставлю 2. Нет, не проснуться после сигнала первого из них было невозможно, ведь он буквально находится у тебя в голове. Но я же умный и сразу его обычно выключаю, ну а потом еще люблю немного поваляться, в процессе чего и можно повторно заснуть. И даже то, что я стал сверхумный, сильный и все такое, этого не исправило. Вот люблю я по утрам валяться и все, да и исправлять эту маленькую слабость, если честно, не хочется. Должны же быть у меня в жизни хоть какие-то радости. Немного размялся, повращав восьмерки своими мечами и сделав зарядку, после чего слегка перекусил и открыл портал на свое дерево. По сути, тут сейчас мало что изменилось, если не считать того, что пришлые начали потихоньку подтягиваться к замку. После этого они перемещались вокруг крепости, нервируя тем самым ее защитников, и даже пару раз имитировали ложные атаки на укрепление. При этом в ближайшем ко мне лагере, который принадлежал графу, осталось всего с полсотни человек. Вот именно его я и выбрал своей главной целью. И что особо радовало, эти полсотни человек отнюдь не были элитой. Повара, прислуга, стражи и надзиратели. И да в этом лагере, так же как и у моего любимого соседа, с которым мы помирились, стояли клетки. Что, по сути, говорило о том, что все аристократы в этом мире одинаковы. Просто один из них понял, что не может пока захватить мое поселение и заключил временный вынужденный мир, а другой пока еще нет. При этом с помощью ментального разведчика я мог легко подсчитать общее количество пленных в этих клетках. Около 2,5 сотен людей и примерно 4 первообезьян, что еще больше укрепило меня в желании атаковать именно это место. Я потихоньку подводил свою маленькую армию по лесу к этому лагерю, выжидая удобного момента. И подобный момент вскоре настал. Неторопливо вышагивающие вокруг замка отряды резко ускорились, а в сторону ворот замка, а также одной из стен понеслись огненные метеоры. Не знаю, что это были за заклинания, но было похоже, что они были никак не ниже сранга. Впрочем, даже так, существенного преимущества это атакующим не дало. Там, где удар пришелся по воротам, они треснули, внизу вовсе разлетевшись огромными щепками и кусками вывороченного железа, но сами ворота уже были доверху засыпаны камнями и землей, которая и посыпалась через образовавшиеся щели. Там же, где удар пришелся по крепостной стене, от укрепления отвалился огромный кусок, 4 на 4 метра. Но нижняя половина этой самой стены уцелела и все равно представляла для атакующих серьезное препятствие. Со стороны, где начали атаковать войска баронов, у которых в наличии не было столь мощных заклинаний, все и вовсе скатилось в банальную перестрелку стрелами, напополам с огненными шарами, ледяными сосульками и бог его еще знает чем. Однако терять своих людей, кидая их в схватку на стенах крепости, бароны пока вовсе не стремились. Тем временем к уменьшившейся в высоте стене сейчас устремились основные силы графа, пытаясь захватить себе там плацдарм. По земле сейчас бежали обычные войска, неся в своих руках различные лестницы, а по воздуху в образовавшийся проем неслось 2 игроков, обладающих различными видами полета. Однако и защитники не собирались пускать их внутрь своей территории. Возле стены неслабо полыхнуло, после чего как минимум половина летунов горящими факелами отправились в сторону земли. Блин, на самом интересном приходится отвлекаться. Но сейчас требовалось начинать действовать уже мне. Войска врага увязли в схватке возле стены и не смогут помочь сейчас своему базовому лагерю. Все это время мои кронги практически ползком, и сохраняя максимальную тишину, подбирались поближе к стану врага. Насколько тихо, конечно, может подбираться толпа в 400 корявых обезьян. Однако благодаря тому, что все внимание находящихся в лагере людей было приковано к проходившему невдалеке сражению, нас пока еще не заметили. Сам я спикировал на своей летающей доске к земле и выпустил рогара. На тебе часовой, что контролирует левую часть лагеря. На мне те, что стоят по центру и справа. Архонт молча кивнул, уходя в невидимости. Зеленая точка, обозначающая его на карте, двинулась в сторону красной, которой мой ментальный разведчик сейчас помечал наших противников. В тот момент, когда зеленая точка ускорилась, я и сам телепортировался к своему часовому и, зажав тому рот, просто всадил тому клинок в спину, пробивая легкое. Внимание! Вы получили 70 ОС, 70-480. Всего лишь 5-й уровень, как я и ожидал, в лагере оставили одних лишь слабаков. Смахнул рукой появившуюся в воздухе карту и сделал 2 перемещения до 2-го часового. Тот в последнюю секунду резко встрепенулся. Видимо, часовые были объединены в группу, и смерть напарников не осталась для него незамеченной. Но увернуться от моего удара он уже не успел. Внимание! Вы получили 84 ОС, 154-480. Махаон, атакуем! Вперед! Тут же из леса вынеслась целая лавина первообезьян и, размахивая оружием, устремилась в сторону вражеских шатров. Сам же я также кинулся вперед, не останавливаясь, срезав голову одному из подвернувшихся мне вояк, который, по всей видимости, на свою беду решил отойти в лесок по нужде. Внимание! Вы получили 70 ОС, 224-480. Изъять рыцарь смерти, уровень 7, из сумки. Изъять рыцарь смерти, уровень 5, из сумки. Прикрывайте меня и убивайте любых встреченных людей с оружием в руках. Ревенанта доставать сейчас не стал, он слишком огромный и по дороге просто разгромит весь этот лагерь к хренам. А ведь все это мое будущее и очень ценное имущество, которое нужно постараться сохранить. После мы уже втроем устремились вперед, рубя всех, кто попадался нам по пути. При этом подвернувшуюся под носом в руках женщину, ни я, ни мои рыцари смерти не тронули, помня об обязательном условии уничтожения врага, наличие у того оружия. Сейчас большая часть людей в лагере была сконцентрирована на его окраине, где они наблюдали за штурмом замка. Именно там я и ждал максимального сопротивления. Какой-то франт в свободных одеждах дворянина, достав меч, заголосил, объявляя тревогу. Игрок, Д, человек, Е, уровень 14. и вокруг него тут же успело собраться с десяток воинов. Не останавливаясь, поднимаю руку. Оплеуха Джейра защитников разметала во все стороны. При этом дворянин, покрывшись зеленым сиянием, смог пережить этот удар, но встать я ему возможности уже не дал, пришпилив его к земле. На остальных же воинов налетели мои костяные телохранители. Таким образом, прошло всего каких-то две минуты, как мы пробежали весь лагерь насквозь. Впереди улепетывало с десяток самых шустрых и сообразительных слуг и воинов. За моей же спиной уже успела собраться целая толпа кронгов, ожидающих дальнейшие указания. Аккуратно разбираем лагерь, ничего не ломать и не портить, и уносим все это отсюда с собой. Подав маны в голос, рявкнул я на всю округу. Так, ты, Таран, кажется, выцепил я одного из участников своей стаи. Берешь себе помощников и следите за действиями противника. Если что-то изменится, сразу сообщаешь об этом в чате. Так, ну а теперь самое вкусное. Сбор опыта. Итак, во время боя я взял таки 49 уровень. И теперь у меня было 276-490 и 2196-10 000 куб. Подзываю своих рыцарей смерти и командую им перенести весь свой опыт в артефакт-накопитель звезда. После чего ту же процедуру проделываем со своим архонтом. Итого, 1332-1500. Вот что значит быть рабовладельцем и некромантом в одном лице. Тхар, владыка, что нам делать с пленными? Так, вопрос, конечно, интересный. Те клетки, в которых находились первообезьяны, были уже давно открыты. А вот клетки с людьми пока что никто и не думал открывать. Всмотрелся в испуганные лица. Судя по одежде там, в основном сидели местные крестьяне. Конечно, можно было их и не освобождать, а просто увести в лес и потом выменивать на них первообезьян. Но посмотрев на замученные уставшие лица, среди которых также были женщины и дети, понял, что сделать так просто не смогу. Эх, и куда же делся тот кречет, что только что хвалился? Как же это круто быть работорговцем. Слушайте меня все, вы все отныне свободны и вольны делать все, что вам заблагорассудится. Если кто-то из вас захочет присоединиться к нашему племени и на равных жить среди нас, милости просим. Остальным нужно срочно покинуть лагерь, провозгласил я, усилив свой голос магией. Открыть клетки. После снятия замков люди начали неуверенно выбираться наружу, при этом часть из них сразу направилась прочь вдоль опушки леса. Часть же решила пересидеть смутное время в лесу. И что самое удивительное, из десяток людей решили и вовсе присоединиться к нам. И что было совсем неожиданно, система тут же причислила их и всех спасенных кронгов к нашему племени. Союзников. 752-264. Так интересно, а в этой битве мы потеряли кого-то? Махаон, Рогар, подлечи раненых, если такие имеются. Если нужны будут кристаллы маны, обращайся. Рогар, сделаю. Ну вот, кажется, все отлично. Таран, владыка, к нам движутся демоны. Я то думал, что все обстоит уж как-то гладко. Ну что ж, идут в гости, значит, встретим. Глава 4. Демоны. Бой я решил дать за пределами ставшего уже нашим лагеря. Для этого выстроил свою армию в шеренгу шириной в 2 бойца. Притом первый ряд у меня прикрылся большими самодельными щитами, а в тылу расположил 3 резервных отряда по 3 десятка кронгов в каждом. Их задачей будет ликвидировать прорывы врагов, если такие вдруг вообще произойдут. И одним из этих резервов, кстати, поставил командовать Лирою. А что, она и так уже, по сути, за счет магии сильнее практически любого из соплеменников, вот и пусть учится потихоньку ответственности. Тем более, что она еще и гораздо умнее большинства кронгов. Да и стоять в резерве ей все же будет безопасней, нежели в первых рядах. Ну а остаться в лагере, как я поначалу хотел, она сама наотрез отказалась. Сам же я сейчас сидел и, выкачивая ману из кристаллов, усиленно дымил. Ну, или другими словами, наводил туману, используя недавно изученный навык. Правда, туман у меня получался зеленоватый, почему-то гоблины пользовались именно таким. Но думаю, если потратить немного времени на эксперименты, то, зная, как происходит сам процесс, со временем смогу создавать и самый обычный туман стандартного белого цвета, но это уже когда-нибудь потом. Сейчас же, благодаря этой зеленоватой завесе, повисшей над нами, противник не будет видеть наших перемещений, а также нашу общую численность, а это было главным условием будущей победы. Я же с помощью ментального разведчика продолжу отлично контролировать поле боя, а с помощью чата стаи неплохо руководить нашими силами. А еще я нашему шаману также откопировал и, заполнив опытом, дал выучить навык картография. Сделав это, естественно, в кредит, шаман руководил центральным резервным отрядом, и теперь он сможет, как и мы с Архонтом, наблюдать наше положение, а также нашего противника в реальном времени, которое я транслирую со своего ментального разведчика. Ну и если вдруг я буду занят, в случае чего сможет проконтролировать и ликвидировать возможный вражеский прорыв. Ну что, всю возможную защиту я на себя уже наложил, так что можно и мне выдвигаться для борьбы с силами зла. Интересно, а как сами демоны видят наше противостояние? Наверняка сами себя они также считают добрыми и пушистыми, а нас какими-нибудь злобными и страшными тварями, от которых срочно надо очистить этот бедный, заждавшийся освобождения мир. Противник к нам приближался 6 ровными прямоугольниками и уже начал потихоньку входить в область, заполненную моим зеленым туманом. Спустя полминуты я почувствовал странную волну, распространившуюся по округе. Ага, враги сканируют местность и видят расположение наших войск. Однако тех, кто находится под невидимостью, подобное сканирование обнаружить, надеюсь, не сможет. По крайней мере, поиск жизни и схожие с ним умения невидимок не видели. А мы с Архонтом сейчас под этим самым навыком прячемся на левом и правом флангах наших войск. Притом, судя по зеленой метке союзника, он уже начал заходить сбоку во фланг нашим врагам. Тем временем от основных сил демонов отделилось 2 крайних квадрата по 6 десятков воинов в каждом и, пользуясь моим же туманом, попытались обойти с боков нашу линию войск, чтобы самим напасть на нас с флангов. Такого поворота событий мой план не предполагал, но что ж, придется нам тогда его также подкорректировать, сосредоточившись сначала на этих крайних отрядах, так как если они ударят с флангов, моя оборонительная линия может быстро посыпаться, а мои резервные группы насчитывают всего по 3 десятка кронгов и не смогут удержать вдвое превосходящие их числом отряд демонов. Тут же я смог наконец-то вблизи рассмотреть этих созданий. Низший демон 83%, воин, F, уровень 4. Впрочем, они мало чем отличались от тех существ, которых рисовали на своих гравюрах различные христианские художники. Размером немного выше моего пояса, красноватая кожа, местами покрытая чешуей, страшноватого вида голова, увенчанная 5-сантиметровыми рогами, а сзади примерно метровой длины хвост. Кстати, у некоторых из демонов на конце хвоста еще был прикреплен какой-то предмет, содержавший как минимум пару острых шипов и вполне возможно также используемый ими как оружие, и это также следовало учитывать. Что удивительно, так это то, что все они были одеты в подобие легкой кожаной брони, явно сшитой на одном предприятии и делающей их достаточно похожими друг на друга. Хотя все они, так или иначе, друг от друга отличались, как своими рожами, так и уровнями. Но средний уровень у них по отряду был примерно 4. Согласовав свои действия, мы с Рогаром переместились к обходящим наши позиции боковым формированием противника и одновременно ударили по ним стеной огня. При этом демоны шли достаточно компактной группой, и поэтому и мне, и Архонту полностью удалось накрыть заклинаниями эти отряды. А вот теперь достаю мое скрытое подкрепление, о котором демоны до сих пор и не подозревали, и следовательно появление их внутри своих позиций никак не ждут. Изъять из браслета ревенанта, Д, уровень 18. Изъять из сумки рыцаря смерти, Д, уровень 5. Изъять из сумки рыцаря смерти, Д, уровень 7. Промчись сквозь ряды врагов, убив как можно больше из них. Ревенант умчался к основным силам демонов, раскинув свои огромные секиры лезвия и сея вокруг себя лишь смерть. Один из рыцарей смерти, следуя моей мысленной команде, также помчался следом за ним. Мне же с последним рыцарем нужно было разобраться с остатками отряда хаотично бегающих и слегка пропеченных низших, заранее обработанных моей стеной огня. Системные уведомления я отключил еще, когда мы штурмовали лагерь, поэтому можно было на них сейчас не отвлекаться, полностью сосредоточившись на битве. Первый удар пришелся по катавшемуся по земле демону 5 уровня. Привычно почувствовав прошедшую через оружие энергию, я тут же наотмашь рубанул второго противника, пытавшегося отползти в сторону. Эти крайние демоны получили самый большой урон от огня и поэтому были совершенно небоеспособны. Помогавший мне рыцарь смерти тем временем не задавался подобными мыслями и как комбайн принялся вырубать наших врагов. Я поспешил также присоединиться к нему, просто продолжая работать своим жнецом и одним из рассекателей словно косами. Так, а вот и предводитель этого небольшого отряда. Младший демон, воин Е, уровень 6. Выглядел их предводитель совсем не лучшим образом. Притом он был примерно на полметра выше обычных низших демонов, в результате чего от огня его голову и тело никто не прикрывал и им прилично досталось, хотя какую-то красную ауру я над ним все же уловил. Лечение это или что-то боевое сейчас и узнаю. Оружейная аура, телепортация. Я перенесся за спину демону и просто снес ему голову с плеч одним молниеносным росчерком меча. И это все, если честно, то ждал от демона пусть и младшего явно чего-то большего, а может он просто был слишком сильно ранен, что не успел должным образом отреагировать, хотя в общем-то плевать, на то чтобы разделаться с остатками этого небольшого отряда у нас с моим неживым напарником ушло меньше минуты, и то несколько демонов сейчас банально обратились в паническое бегство, и мы конечно не стали их догонять. Быстро оглядел поле боя с помощью своей интерактивной карты, Архонт сражался сейчас со вторым, отделившимся от основной массы отрядом демонов и, судя по тому, что из шести десятков красных точек, рядом с ним оставалось всего половина этого количества, дела у него шли совсем неплохо. А если учесть, что он так же, как и я, предварительно обработал своих врагов стеной огня, то думаю, что он должен справиться. Ревенант, к настоящему времени прошел своими косами три ближайших отряда демонов практически насквозь и сейчас застрял в последнем четвертом отряде. При этом он своими действиями расстроил ряды противников, из-за чего слаженные атаки на моих, прикрытых щитами кронгов у тех не получилось. Однако с моими воинами их центральные силы все же уже схватились, и сейчас три оставленных мною в резерве отряда как раз двигались к возможному месту прорыва нашей обороны. Впрочем, к данному моменту, если посчитать, что мы забрали из основной массы врагов два отряда и учитывая результаты забега ревенанта, кронгов было уже в два раза больше, чем демонов, так что серьезной опасности на этом участке сражения возникнуть, думаю, не должно. Первый, посланный вслед за ревенантом рыцарь смерти, сейчас увяз в ближайшем к нам отряде противников, активно выкашивая его с тыла. Ну, значит, мы сейчас ему с этим делом и поможем. Развернувшись, я помчался в то место, где на карте сейчас сражалась зеленая точка моего призванного союзника, того самого, что был когда-то высокоуровневым наемником. Второй мой рыцарь, повинуясь моей мысленной команде, помчался следом за мной. Притом метров через 15 успел меня не только догнать, но и перегнать. Вот что значит, не знающая усталости и эмоций машина смерти. Притом во всех смыслах этого слова. Так, а вот и враги. Я буквально разрубил вылетевшего прямо на меня из тумана демона. Тут же подрубил ноги второму, попавшемуся на пути противнику, после чего добил его прямым ударом меча, и тут же получил в спину чем-то достаточно тяжелым, ощутив уменьшение защиты амулета Мары на единицу. Эти демоны, в отличие от уничтоженного мною ранее отряда, не были предварительно обработаны мощной огненной стихией, и поэтому встретили меня достаточно слаженно, а на вторую стену огня маны у меня уже просто банально не хватало. Тут же на меня сразу навалилось с полдюжины демонов, после чего мне на секунду пришлось уйти в глухую оборону, но прикинув, что глупо пытаться фехтовать против превосходящего противника, переместился на десяток метров в сторону, за спину одного из вражеских бойцов, быстрым движением лишил того жизни, и прежде чем ближайшие ко мне твари успели опомниться и кучей навалиться на меня вновь, за ним следом успела отправиться еще пара его товарищей. Внимание! Одно из призванных вами существ мертво. Последовала весьма лаконичная справка от системы, а в том месте, где погасла зеленая точка моего союзника, раздался мощный торжествующий рев. Уменьшение веса, летающая доска. Взмываю над головами врагов и вижу того, кто смог уничтожить одного из моих рыцарей смерти, притом, к сожалению, самого высокоуровневого из них. Старший демон, командир, Д, уровень 8, а вот и вражеский полководец. Причем тот тоже заметил меня, указывая в мою сторону в буквальном смысле пылающий красным огнем мечом. Что ж, мы тоже кое-что умеем. Оплеуха Джейра. Огромный почти под 3 метра в высоту демон стоял не один, а в окружении десятков низших собратьев и еще пары командиров более низкого ранга. И вот теперь все они отправились в полет после удара моей мощной Д-ранговой духовной техники. Однако в отличие от своего ближайшего окружения, гигантская тварь достаточно быстро поднялась на ноги. И кажется, своими действиями я не только сумел привлечь к себе его внимание, но и порядком разозлить. А значит, можно смело бросать ему вызов на поединок, не опасаясь, что враг откажется его принять. Внимание! Вызов на поединок принят. Самое главное, почему я бросил вызов старшему демону, было то, что нельзя было позволить этому монстру ворваться в ряды кронгов. Я даже не знаю, сколько бед он бы наворотил, произойди это. Пожалуй, с ним справился бы только мой ревенант, но его здесь и сейчас поблизости не было. Второй причиной было то, что так нам, по крайней мере, не будут мешать окружившие нас и сейчас быстро расступающиеся после образования вокруг нас купола поединка низшие. Жаль вот только большую часть маны и духовной энергии я уже потратил и что-то действительно сильное применить сейчас просто не смогу. Хотя, закидываю под язык себе очередной крупный кристалл маны и достав сферу Реда, быстро осушаю ее. Отлично, плюс 1900 единиц маны. Жалко, накопителей духовной энергии у меня нет, чтобы так же быстро пополнить ее резервы и применить еще одну оплеуху. А еще я заметил на теле этого монстра пару достаточно глубоких ран. По всей видимости, уничтожение рыцаря смерти также далось ему непросто. 7, 6, 5. Тактика поединков у меня уже была отработана, поэтому не закончил еще таймер отсчитывать последние секунды, а в сторону демона уже полетели сразу 4 гранаты. Притом, если 3 из них, что улетели ему за спину, были противопехотные, то та, что легла перед монстром, была светошумовой. Ну а сам я, достав из хранилища металлический крупный щит, просто прикрылся им от возможного прилета поражающих элементов. При этом, когда прятался, видел, как разгоралось свечение вокруг тела демона, который уже направился в мою сторону, а затем 4 раза подряд бабахнуло, и что мой главный враг, что мелкие демоны вокруг огласили мир своим печальным воем, ведь всем им сейчас досталось от осколочных элементов гранат. Убрав щит в хранилище, уже не прячась, достал пулемет и начал поливать крупного гада из него, при этом наблюдая, как на теле монстра начали появляться дыры, оставленные пулями моего крупного калибра, а значит, какого-то энергетического щита или купола у противника просто не имелось. Кажется, эта победа достанется мне гораздо проще, чем даже над тем же наемником. Рогар, я закончил с обходящим мой фланг отрядом, незначительно ранен. Если есть время подождать, когда я выкачаю ману из кристаллов, то могу снова ударить по скоплению демонов огненной волной. Махаон, действуй. И тут демон взмахнул рукой, и мои пули просто перестали до него долетать. Черт, это что, у него все же есть защитное поле? А следом он открыл свои желтые глаза, которые были все это время закрыты, а ведь он должен был надолго ослепнуть после вспышки света шумовой гранаты. Она же взорвалась буквально у него перед лицом, а такое на долгое время должно было вывести его из строя. Но нет, взгляд его был чистый и полный ярости, когда он смотрел на меня, а еще я удивлялся, как он вообще стоит на ногах, имея столько крупных ран на своем теле. А после он перевел левую руку, который как-то удерживал рой моих пуль, немного выше. И тут я почувствовал, как меня буквально поднимает в воздух, просто оторвав от моей летающей доски, которая, потеряв со мною прямой контакт, сразу же развоплотилась. Стрелять я уже не мог, так как неведомая сила просто начала разрывать меня прямо в воздухе, распластав мои руки и ноги в стороны на манер пятиконечной звезды. Блин, он делал сейчас это все словно гребаный ситх из старого фильма про войны в одной очень далекой галактике. А еще я чувствовал, как меня начинает в буквальном смысле что-то душить.